Последние слова император Адальберт адресовал в сторону начальника тайной службы, но, судя по тому, что тот тихо покачал головой в ответ, положительного ответа на свой вопрос по поводу судьбы этого одаренного, император уже точно не получит. Тем более, что он практически сразу получил прямое подтверждение своей догадки, когда его старый друг все же заговорил. «Да, Ваше Величество, я тоже уже об этом подумал, но есть проблема, этот разумный мертв. Когда наш маг разума старательно потрошил его мозги, тот все-таки не выдержал и умер. Однако мы сумели получить кое-что». Граф Рейх сделал очередной глоток вина, и слегка прикрыв глаза, словно вспоминая что-то или пытаясь банально избежать рассерженного взгляда своего сюзерена, медленно откинулся на спинку кресла. «Дело в том, что я бы не хотел использовать в этом вопросе способности вашей дочери, так как те образы, которые я потом увидел в иллюзии, созданные из его воспоминаний с помощью нашего мага разума, не для девичьего восприятия. То, что там происходило, будет для нее просто невероятно страшным и жестоким. И именно поэтому я бы не стал ее в это дело вмешивать. Все то, что она видела ранее, покажется принцессе Елене детскими шалостями. Там действительно были бесчеловечные эксперименты и опыты. И выжить в такой ситуации, да еще и оставшись в своем уме, было практически невозможно. Но то, что происходило, возможно, с вашим так называемым зятем, ваше величество, могли провернуть с ним куда раньше. Например, еще в младенчестве, сразу после его рождения. Честно говоря, как только я об этом подумал, то у меня тут же возникла мысль о том, что таких индивидуумов нужно самым жестоким образом казнить. Причем, показательно, чтобы другим неповадно было, так как все то, что я видел в отношении взрослых разумных, меня заставило выложить завтрак, обед и даже ужин, что я съел за пару-тройку дней. Я долго не мог успокоиться, меня рвало от омерзения, и все из-за того, что я там увидел. А тут над младенцами опыты ставит, знать бы кто, я бы точно постарался выжечь это место каленым железом. «Подождите, граф», слегка приподнялась со своего кресла девушка, даже не заметив того, что уже сам император пытался в этот момент банально прижать ее за плечи назад, чтобы она осталась сидеть. «Вы хотите мне сказать о том, что над ним издевались в младенчестве? Я хочу знать то, какие испытания он мог пережить. Покажите мне, может, я тогда пойму то, почему он так от меня шарахается. Я ведь тоже доставила ему боль, боль в разуме. А вы и сами прекрасно знаете о том, что она бывает куда хуже физической боли. Может, из-за этого он инстинктивно старается избегать тех, кто делал ему больно. Ладно, успокойся, он выберет какие-нибудь воспоминания попроще и покажет тебе. Только так, чтобы ты сама потом по ночам не кричала в ужасе». Бросив косой взгляд на старого друга детства, император за спиной дочери показал тому кулак, а граф только растерянно развел руками. «Сейчас же нам нужно обсудить кое-что другое. Давайте подумаем над тем, откуда у Юрия тогда могли взяться знания про магию, которую используют те самые представители сект с земель Империи Шань. Мне очень хочется об этом знать, поэтому я хотел бы все же с ним как-нибудь побеседовать. Хотя, сейчас я очень сильно сомневаюсь в том, что он будет со мной откровенен, но я бы очень хотел узнать подробности. К тому же, тот факт, что эти люди, что везде ходят с ним, действительно могут быть смертельно опасны, даже несмотря на всю мою охрану, меня изрядно напрягает. Но одна проблема не решает другую. Если мы запретим его охранникам с ним где-то появляться, то сам Юрий в такое место просто не пойдет. Особенно после всех тех глупостей, что устроили наши же дворяне. Так что этот факт стоит заранее стараться учитывать. Поэтому я бы хотел, чтобы ты, Елена, все же постаралась с ним примириться. А вы, граф, вы стараетесь узнать хоть что-то про его сопровождение. Я уже молчу о том, что... Да сделайте вы уже хоть что-нибудь со своими агентами. Ну, нельзя же быть настолько слепыми. Толпа народа у них под носом исчезает из города, а они этого не замечают. Может быть, они это специально делают. Я ведь знаю, что многие считают, будто бы все можно купить и продать. Они точно верны империи. Прошу простить, Ваше Величество. Слегка приподнялся старый граф, отставляя в сторону кубок, и при этом аккуратно дав понять слуге с бутылкой вина, что добавки не требуется. Но я сейчас стараюсь использовать людей, которых проверял лично. Они неподкупны. К сожалению, есть нюансы, которые мы раньше не учитывали. Теперь мы знаем, чего следует ожидать. Вот только поможет ли это нам, Я не знаю, слишком уж странной мне кажется вся эта ситуация, прямо связанная с этим парнишкой. К тому же, мы заметили еще кое-что. Недавно снова стали появляться кареты с закрытыми гербами возле Академии магии. Нет, ни у главного входа, ни там, куда придут в этом году абитуриенты. Там дворянам нет никакого смысла скрывать свои гербы. А именно там, где находится второстепенная калитка, через которую бегают студенты в город. Да что же это такое? Раздраженно ударил кулаком по столу император, после чего решительно сел в свое любимое кресло и принялся диктовать приказы своему старому другу. Значит так, эту надоевшую уже мне игру пора прекращать. Мне нужен указ в отношении того, что касается таких шалостей. Для начала, приказываю, чтобы все подобные кареты тут же задерживались и изымались. Люди, которые в них находятся, должны пройти усиленный допрос. Я сомневаюсь, что они будут откровенничать с тайной службой империи добровольно. Поэтому не гнушайтесь использовать палачей. Я думаю, что таким образом мы узнаем много интересного про некоторые слишком уж обнаглевшие дворянские семьи. Разрешаю арестовывать даже дворян. Если они пытаются скрывать свою принадлежность к каким-то играм в столице, значит заранее стоит понимать, что это противозаконно. А закон все обязаны соблюдать. Поэтому, пожалуйста, займись этим, друг мой. К тому же, если Елена не сможет, то хотя бы ты сам постарайся подойти к этому мальчишке и объяснить Юрию тот факт, что сейчас ему просто необходимо носить на своей одежде тот самый герб, символизирующий принадлежность к нашей семье. По крайней мере, это заставит многих от него отцепиться. Также именно во время такой беседы ты хотя бы поймешь то, чего нам стоит от него ожидать. Думаю, что вскоре он объявится именно в Академии магии, а там ты сможешь с ним побеседовать. Уж тебя-то игнорировать он не сможет. Что касается тебя, Елена, позаботься о том, чтобы на следующее празднество он был рядом с тобой. Я не знаю, как ты это сделаешь, но образ нежной любви и вашей крепкой семейной пары нужно закрепить в мозгах этих идиотов-дворян. Может быть, тогда они все же успокоятся. Я понимаю, что многих из них можно наказать, но я такими темпами вообще без вассалов останусь, а они мне нужны. Все-таки территории, которые они контролируют, имеют значение, а тут еще и княжество. Так что, пожалуйста, ты уж постарайся и найди уже способ с ним договориться. К тому же, готовьтесь к появлению в столице еще достаточно большой группы одаренных из сект империи Шань. Невеста Георга, принцесса Айонг, проговорилась мне о том, что к нам в гости могут появиться новые представители сект, других сект, а не той, с которой мы уже столкнулись. Их там достаточно, то есть возможны новые попытки провокаций. Так что мне очень хотелось бы, чтобы в такой момент рядом с моей семьей был тот, кто может их резко осадить. А это, как бы это банально ни звучало, именно этот мальчишка. Поэтому просьба у меня к вам обоим. Займитесь уже делом. Закончив говорить, и дождавшись того самого момента, пока из его кабинета не вышли все присутствующие, император Адальберт тяжело вздохнул и устало подпер свою голову ладонью. Сейчас он и сам понимал, что вопросов в отношении этого странного мальчишки возникло просто невероятно большое количество. Настолько большое, что даже он сам растерялся, и теперь банально не мог ничего поделать. Этот парнишка был слишком скрытным, так что придется действовать немного по-другому, заранее учитывая его хитрость и скрытность, так как им теперь просто необходимо постараться вынудить этого паренька самого начать откровенничать. А будет ли так на самом деле, император сейчас не мог точно сказать. По сути, этот паренек перехитрил их всех, и даже не один раз. Конечно, если бы все это сейчас не касалось самого императора, то он в чем-то даже и посмеялся бы над всей этой ситуацией, однако сейчас смех или легкомысленное отношение к этому вопросу могли просто сыграть против него самого. А тот факт, что представители империи Шань, которые еще не сталкивались с местными реалиями, было просто необходимо заставлять одумываться, при этом постаравшись не особо тратить на это какие-то ресурсы или силы, он понимал уже и сам. Это был факт, с которым не поспоришь. Император Адальберт сам прекрасно видел, что эти разумные банально пытались продавить свои интересы силой, с самого начала действуя нагло и с наскока, и у них едва это не получилось. Если не считать того, что именно на Юрии у них случился своеобразный облом, этот паренек сумел заставить всех одуматься, и отношение к их государству со стороны представителей той же секты Благословенного Лотоса достаточно сильно изменилось. И теперь все те, кто раньше вел себя нахально и предвзято, сейчас улыбались и старались договориться, а раньше они пытались диктовать свои условия. Именно поэтому император и хотел, чтобы этот паренек снова сыграл в эту игру на пользу его семье и империи, если появятся новые умники. И ему очень хотелось бы, чтобы Юрий сделал подобное полностью добровольно, иначе все может пойти далеко не так, как было бы выгодно для представителей императорской семьи. Именно это он сейчас и обдумывал, сидя в своем кабинете в гордом одиночестве. Хотя это было сказано с большой натяжкой, в соседнем помещении затаились телохранители императора. Даже два магистра огня должны были обеспечить его безопасность, если что-то пойдет не так. Рядом, в этом же кабинете, находилось двое слуг, которые дали ему клятву на крови, и теперь банально не могли бы каким-либо образом навредить своему хозяину. Но даже здесь и сейчас, в свете последних событий и откровений, Адальберт не чувствовал себя спокойно и уверенно, и это все заставляло его переживать. Переживать уже не только за судьбу собственной дочери или всей империи. Сейчас он больше переживал за себя самого, так как, внезапно, почувствовал беззащитным. «Надо же, какие все умные!» Раздраженно ворчала принцесса Елена, задумчиво возвращаясь в свою резиденцию и просто не находя себе места от беспокойства. «Вот возьми и сделай за них всю их работу. А о том, что сами хоть что-то должны были бы сделать, почему-то никто не задумывается». Злость девушки сейчас просто зашкаливала все возможные пределы, и она банально не знала, на кого ее можно было бы направить в данной ситуации. На собственного отца, на графа Рейх, начальника тайной службы, или, может быть, на Юрия. Вот только сейчас ей злиться нужно было только на саму себя. Отец был прав, ей нужно было ранее сдерживаться. Тем более, что, дождавшись выхода из кабинета императора того самого графа Рейх, принцесса прицепилась к нему как клещ, требуя, умоляя, уговаривая, и все-таки получила то, чего так хотела. Ей дали просмотреть иллюзию тех воспоминаний одаренного, который пытался создать супервоинов. Так он называл то, что намеревался сделать с теми, кто попадал к нему в руки. Чаще всего он просто похищал различных простолюдинов, у которых обнаруживал некоторые способности к магии. Как результат, этих разумных особо никто не искал. Ну, пропали, так пропали. Кому нужны простолюдины, кроме собственных родственников? Да, спустя какое-то время их могли хватиться, только вот если у них не было каких-то особых специальностей, вроде ремесленных, то, в крайнем случае, их мог искать только собственный хозяин, и то, если они были кабальными. Хотя, по большей части, подобный поиск заканчивался буквально через пару месяцев, если такой разумный так нигде и не объявился. Ведь если нужно было кого-то за ним послать, то за это нужно было платить деньгами. А кто будет это делать? Вот именно, никому это было не нужно. Однако все то, что увидела принцесса в этих воспоминаниях, заставляло душу молодой девушки буквально выворачиваться наизнанку. Самым безобидным там было то, что она собственным глазами увидела то, как человек, над которым проводили этот бесчеловечный эксперимент, буквально выворачивался из своих собственных костей. Да, его суставы выкручивало так, что человек становился похож на паука. Было слышно скрежет костей, которые ломались и изменялись. Человек, заранее весьма предусмотрительно со стороны этого вивисектора лишенный голоса специальным образом, просто беззвучно разевал рот как рыба, и даже сам откусывал себе язык, был готов убить себя любой ценой. Некоторые разумные, на глазах этого явно сошедшего с ума одаренного, просто бросались на прутья клеток, в которых были заперты, разбивая себе об их металл голову, лишь бы не ощущать этой боли. И сейчас, идя в свою резиденцию, и даже просто забыв про собственную карету, которая медленно ехала следом, как и про охрану, которая бежала поблизости, принцесса просто не могла себе представить того, что подобное кто-то мог решить провернуть и с младенцами, одним из которых мог быть Юрий. Теперь-то она начала подозревать то, по какой именно причине его семью просто уничтожили. Может быть, это сделал сам этот паренек, когда осознал то, кто на самом деле был его мучителем все это время. Также ей становилось понятно и то, почему он буквально на уровне инстинктов теперь шарахался от и от самой Елены. И это осознание заставляло девушку переживать. Получится ли ей вообще когда-нибудь с Юрием наладить отношения, этого она не знала. Но сейчас она знала то, что сделает для этого все возможное. Даже, возможно, ей когда-нибудь придется откровенно рассказать парню о том, кто на самом деле сотворил с ним такое, что привело его в храм на обряд бракосочетания. Хотя, сейчас Елена и сама прекрасно понимала, что в данном случае может банально пострадать, если этот парень сейчас с очень большим трудом сдерживается, пытаясь не проявлять агрессию, то кто может сказать, что он сделает, когда поймет, что это именно принцесса с ним так подло поступила. Это объяснить было бы сложно, и поэтому она сейчас очень сильно переживала, тем более что поводов для этого у нее оказалось куда больше, чем она предполагала, и все только по той причине, что те же самые две молоденькие принцессы, прибывшие из империи Шань, хотя и очень осторожно, но все же начали проявлять свой интерес. И та же самая четвертая принцесса Мюнбёль, старшая сестра невесты принца Георга, начала весьма недвусмысленно интересоваться именно Юрием. Этот факт заставил и саму принцессу Елену изрядно насторожиться. Ей бы не хотелось, чтобы эта красотка совала свой симпатичный носик в дела ее семьи. Но, к сожалению, вариантов у нее просто не оставалось. Эта девушка была достаточно молода, красива и даже хитра. Она не пыталась с кем-то конфликтовать, задавала осторожные, но весьма каверзные вопросы. Интересовалась тем, что происходит в окружении как самой принцессы, так и ее супруга. Естественно, что вряд ли бы Елена об этом узнала, если бы не ее способности к магии разума. Она умела почувствовать какие-то сомнения, а также заглянуть в последние воспоминания тех, кто ее окружал. Особенно легко это было сделать с теми, кто ей доверял. И, совершенно случайно, она таким образом заметила в памяти своей служанки общение этой девушки и одной из служанок принцессы Мюнбёль. Сначала она не обратила на это никакого внимания. Мало ли о чем болтают служанки, особенно если хозяева таких служанок сами общаются между собой. Вполне естественно, что девушки пытаются найти нечто общее, и даже, возможно, стараются как-то договориться друг с другом, чтобы узнать какие-нибудь особые интересы хозяев оппонентки, чтобы принести полезные знания для своих господ. И все именно для того, чтобы во время следующего посещения той же самой резиденции принцессы Елены, гостья могла либо принести какой-нибудь подарок, угощение, или просто поздравить ту же Елену с каким-нибудь ее личным праздником. Вот только здесь сама девушка почувствовала своеобразную опасность. И как следует обдумав все, что таким образом узнала, Елена поняла, что часть таких вопросов имела целью разузнать как можно больше именно про взаимоотношения принцессы и Юрия, а не что-то другое. Более того, постаравшись аккуратно проверить всех остальных своих слуг и даже стражников, она выяснила, что таких расспросов было предостаточно. Как сама принцесса Мюнбёль, так и ее люди, видимо, из самых доверенных, весьма старались, собирая специфическую информацию. И это очень сильно ее насторожило. Чего они добиваются всем этим? Раньше принцесса Елена даже подумывала о том, что ей просто показалось, когда она заметила некоторые своеобразные взгляды в сторону Юрия со стороны этой наглой девчонки. Но теперь она вдруг поняла, что тогда все случившееся не было какой-то случайностью. Эта красотка действительно заинтересовалась парнем. Да, вполне возможно, что подобное произошло именно по той причине, что Юрий сумел весьма серьезно потрепать представителей этих самых сект. Но в этих расспросах фигурировали некоторые факты, которые имели отношение лично к их жизни, и ни к чему более. А это уже не попадало под подобное определение направления такого интереса. Так что Елена в ответ тоже начала проводить свое своеобразное расследование, и ей удалось разговорить некоторых из сопровождающих двух принцесс. Так она выяснила, что в империи Шань есть определенные сложности у императорской семьи, и связаны эти сложности именно с тем фактом, что представители секты старательно конфликтуют с императорской семьей за власть и влияние в государстве. Да, сам их отец, император Тэйин, старается бороться каким только возможно способом, проявляет свое желание не давать потенциальным врагам каких-либо шансов усилиться. Вот только эти индивидуумы, хотя и постепенно, но все же продолжают давить. Все-таки не стоит забывать о том, что у тех же сект на данный момент было куда больше сильных подготовленных одаренных, чем у местного императора. Так что, по сути, оказать достойного сопротивления этим умникам императорская семья просто не может. Поэтому им приходится действовать так хитростью, и иногда даже подлостью. И, надо сказать, время от времени это у них получается. Вот только в последнее время секты начали слишком активно продвигать собственную политику. А тут такой шанс испортить им жизнь, скорее всего, Именно с помощью Юрия они могут попытаться это сделать. Немного подумав над всей этой странной ситуацией, Елена даже поняла, когда это им будет проще сделать. Именно в тот самый момент, когда Георгий, скорее всего, тот же Юрий все же будут вместе на территории империи Шань. Там можно будет устроить что-то вроде турнира. И, впоследствии, именно на турнире нужно будет заставить представителей всех этих сект задуматься о потенциальных последствиях. Возможно, там не удастся как-то запугать каких-либо старейшин из этих организаций, которые, как уже знала даже сама Елена, были весьма опасными и сильными. Но сам факт появления откуда-то со стороны такого индивидуума явно заставит кого угодно задуматься. За счет этого местная императорская семья в том государстве может попытаться немного переиграть ситуацию, если получится. И эти выводы настораживали Елену еще больше, так как она понимала сейчас очень важный момент. Тот самый момент, который напрямую говорил ей быть осторожнее в сложившемся положении. Если их император заметит, что Юрий может быть весьма эффективен в подобных сражениях, то никто не помешает этому индивидууму предложить Юрию какие-то особые условия в том самом государстве. А значит, у парня может появиться желание там остаться. Тем более, что никогда не стоит забывать о том, что он молод. Как ни крути, но многие молодые и разумные, не суть важно к какой расе они относятся, часто принимают решения, основываясь на эмоциях, которые могут быть продиктованы обычными гормонами. И Елена это прекрасно сейчас понимала. Она и так, хотя и с большим трудом, но все же воспринимала тот факт, что у Юрия могли быть другие девушки, и даже женщины. Что поделаешь, он молод, а одаренным даже рекомендуется не вести жизнь аскета или отшельника. Именно по той причине, что гормоны могут повлиять на его эмоциональное состояние. А во время обучения одаренного очень важно хранить стабильный эмоциональный фон. Это прямо говорило о том, что он мог иметь какие-то отношения на стороне. Ведь между ними ничего подобного за все это время ни разу не было, поэтому Елена и допускала такую возможность. Хотя ей этого очень не хотелось даже признавать. К тому же, своеобразные брачные узы между ними были всего лишь формальностью. Они не были закреплены той самой первой брачной ночью, чтобы Елена потом могла хоть что-то потребовать с его стороны, хотя бы какое-то подобие соблюдения верности или уважения к ее чувствам. Ведь она сама первой наплевала на его чувства, когда хотела добиться своего при помощи магии разума. Так что, пытаться что-то требовать с его стороны она просто не могла. Зато, если бы между ними хоть раз состоялось что-то подобное, то тогда Елена бы точно постаралась бы заставить его хотя бы раз в неделю приходить в ее резиденцию, для поддержания того самого гормонального фона, как у нее, так и у него. Да, он мог бы попытаться сопротивляться, но дело было в том, что она прекрасно знала главное. Юрий, как никто другой, прекрасно осознавал смысл слова «честь», и если бы он провел с ней хотя бы одну ночь, то ощущал бы себя своеобразным должником, который был бы обязан что-то соблюдать, какие-то правила выполнять, и она могла бы на этом сыграть. Однако сейчас все положение дел сложилось именно таким образом, что у нее банально не оставалось выбора. Девушке оставалось только выжидать и пытаться понять, с чем именно мог быть связан тот самый, весьма недвусмысленный интерес со стороны, приехавшей из империи Шань, принцессы в отношении ее супруга. Да, формального, но сама Елена не считала его таковым. Конечно, между ними не все было гладко, и она это прекрасно осознавала и сама, но хотела бы исправить положение, а для этого ей нужно было собрать как можно больше данных, и теперь она сама была согласна с решением отца в отношении того, что с Георгом в империю Шань, если тому придется туда направиться, то Юрию необходимо будет поехать, во-первых, для укрепления отношений между двумя государствами, а во-вторых, Елена почему-то начала подозревать, что именно там, в том государстве, вполне возможно, она и сможет разгадать часть секретов Юрия, возможно, даже и не маленькую. К тому же, во время этого путешествия им действительно придется быть рядом, как ни крути, но они формально супруги, а значит, им придется возможно даже делить одну каюту на корабле. Это определенный показатель, который может сказать о многом. Так что Елена, еще раз как следует все обдумав, поняла то, в чем мог быть основной смысл замысла ее отца, в том, что они останутся наедине и смогут наконец-то нормально поговорить. Да, она уже и сама слышала от Георга о том, что Юрий старательно дистанцируется и от него на территории Академии, и при этом даже старается вежливо общаться, как положено низшему с высшим. соблюдает все правила дворянского сословия, и это его поведение бесит Георга до невозможности. А что тут скажешь, у принца империи всегда были определенные сложности с друзьями, ему было тяжело найти тех, кто просто принимает его как обычного человека, с его слабостями и ошибками. Рядом с ним всегда больше было именно тех, кто считал, что может пытаться получить какую-то выгоду от такого общения. И именно на этом фоне сильно выделялся Юрий. По крайней мере, так было раньше, ведь ему от принца Георга ничего не было нужно. Елена даже выслушала от брата весьма интересный рассказ о том, как они часто посиживали в его отдельном коттедже в академии, где Юрий жил в гордом одиночестве, и баловались кубиками арманьяка. Честно говоря, когда Елена услышала о подобном времяпрепровождении, то даже на какое-то время просто потеряла дар речи. Ведь это своеобразное событие было прямым показателем того факта, что у этого парнишки было достаточно денег для того, чтобы вполне самостоятельно оплатить такую малость, как учеба в столичной академии магии империи Суран. Но принц, по какой-то глупости, и даже, возможно, наивности, не обратил внимания на это. Более того, Георг почему-то считал, что это вполне нормально для студента, который является простым беститульным и безземельным дворянином. Да, зная об этих своеобразных посиделках Елена, то она бы сразу постаралась понять то, откуда у Юрия могли взяться такие лакомства, которые стоят просто бешеных денег. Конечно, можно было бы сказать, что его кто-то таким образом угостил подобной редкостью, просто отблагодарив за какую-либо услугу. Да, такое было бы возможным, но только не с Юрием. С этим парнем вообще нельзя было анализировать ситуацию так, как это можно было делать в отношении обычных людей. А уж тот факт, что он делал в виде артефактов, вообще не поддавался какому-либо анализу. Естественно, что, кое-как придя в себя, Елена едва не сорвалась на брата за то, что он раньше не рассказал ей про то, чем именно они занимались с Юрием на территории академии. И лишь потом, когда она ему пояснила причину для своего недовольства, Георг задумался, а потом начал достаточно быстро вспоминать самые различные странности, прямо связанные с тем, что Юрий часто и весьма ненавязчиво проявлял излишнюю обеспеченность, которой у такого как он просто не могло быть. В принципе, как оказалось, таких сюрпризов у парня было очень много. И чем больше Георг говорил, тем злее становилась Елена. И злилась она в этот раз именно на саму себя, так как внезапно выяснилось, что Юрий-то и не особо скрывал факт того, что у него есть весьма приличные сбережения, про которые никто и ничего не знал. Даже она, хотя сама девушка считалась его женой, теперь-то она и сама уже прекрасно понимала тот факт, что в сложившемся положении просто упустила очень многое, банально погрязнув в политике и интригах императорского двора. И это был тот самый факт, который и разрушил все то, что она старалась выстроить между собой и Юрием. Она сама была во всем виновата, и теперь пыталась найти возможность найти способ с ним помириться. И то самое путешествие в империю Шань могло стать той самой возможностью, что так ей было необходимо. Но вернувшись в свою резиденцию, Елена тут же подозвала к себе начальника своей личной охраны, и дала ему несколько приказов в отношении Юрия, а также и того, что нужно внимательно отслеживать всех тех умников, которые снова могут попытаться устроить на парня охоту. Вот только что-то сейчас подсказывало Елене о том, что теперь, после всех этих событий, Юрий не станет больше чего-то выжидать, а сразу же начнет очередную бойню, и вновь зальет кровью целую улицу верхнего города. Тем более, что он и сам прекрасно понимал, что иначе от него не отстанут все эти идиоты, которые почему-то до сих пор думают, что имеют право так поступать. Так что она заранее приказала своему верному охраннику сильно постараться, но все же сделать так, чтобы подобного больше не повторялось. Иначе, если такое все же произойдет, виноватым в этом будет именно он. После чего она снова решила заняться планированием того, что будет делать, если только все пойдет именно так, как запланировал император Адальберт, и Юрий все же войдет в группу сопровождения принца Георга, так как она сама прекрасно понимала то, что больше она не может ошибаться, и другого такого шанса у нее просто может и не быть. Утро на этой улице, что вела к кованой калитке, что вела на закрытую территорию столичной академии магии, начиналось как обычно. Хотя, не так давно, всего лишь 4 месяца назад, на эту улицу было страшно заходить, после того как здесь произошла какая-то жуткая бойня. Однако сейчас люди уже подзабыли об этом, и сюда снова начали, одна за другой, с утра пораньше, съезжаться кареты, которые явно имели отношение к дворянам, но гербы на дверях были задрапированы кусками темной ткани, а внутри сидели довольно крепкие молодые слуги, судорожно сжимая в руках странные предметы, очень сильно напоминающие какие-то мешки, веревки и даже кляпы. У некоторых можно было заметить весьма специфические небольшие дубинки, обшитые толстой кожей. Эти люди явно замышляли что-то не совсем законное, но приказ хозяев не оставлял им всем выбора. Они были людьми подневольными и были вынуждены подчиняться. По крайней мере, они сами так сейчас оправдывали все то, что собирались сделать. Однако в этот день для них все пошло далеко не так, как они предполагали, и как располагали их хозяева. Именно по той причине, что как только кареты выстроились в своеобразный ряд вдоль стен ближайших домов, и люди заняли свои обычные места для ожидания, с двух сторон, и еще из трех переулков, появилось довольно большое количество закованных в металл доспехов воинов, в которых можно было легко опознать легионеров императора. Фактически быстрым бегом, эти разумные окружили собравшиеся кареты и людей, которые были наблюдателями. При этом они не скрывали своих агрессивных намерений, прижав тех своими щитами к стенам ближайших домов, и подгоняя тех, кто не спешил выполнять их приказы резкими уколами коротких копий. Перепуганные слуги дворян тут же принялись пытаться как-то оправдываться, пытаясь объяснить легионерам, что они, как слуги дворян, имеют полное право делать все то, что им было приказано. Вот только, появившиеся следом за легионерами разумные в обычной, хотя и добротной одежде, спокойно и деловито показали всем особо возмущенным специальные жетоны, которые свидетельствовали о том, что они являются сотрудниками тайной службы императора. После такого известия растерянные слуги дворян ничего не могли сказать, хотя раньше кто-то из них все же пытался заявлять о том, что его хозяин довольно могущественный и знатный, и все те, кто попытался сейчас проявить к ним агрессию, точно поплатятся за подобную глупость. Но проблема для них всех сейчас как раз-таки заключалась именно в том, что они не учли главного фактора. Это была не городская стража, которую можно было напугать каким-то там гербом дворянина и его родословной. Это были легионеры императора. Им, как и гвардейцам императора, было глубоко наплевать на подобные нюансы. Они в первую очередь старались выполнить приказ своего господина, являвшегося единственным владыкой в этом государстве, а все остальные были его вассалами, такими же слугами, как и они сами. Поэтому легионерам было глубоко наплевать на все эти попытки слуг дворян заявлять о том, что своим поведением они могут оскорбить какого-то там благородного. Особенно после открытого заявления представителей тайной службы императора о том, что уже был принят новый закон, запрещающий каретам с задрапированными гербами вообще появляться где бы то ни было на территории империи. Потому что это уже подразумевает участие в каком-то преступном заговоре, сговоре или даже в совершении каких-либо нарушений законов империи. Как результат, все те, кого задержали в этом месте легионеры, тут же были закованы в колодки и кандалы и отправлены в специальные казематы тайной службы. Гербы на каретах сразу же были очищены от ткани, и практически сразу отряды легионеров, в сопровождении сотрудников тайной службы, отправились по местам жительства дворян, чьи гербы находились на каретах. Естественно, что многие из этих благородных в то время еще отдыхали. Спать они обычно ложились поздно, поэтому могли позволить себе отдых практически до обеда. А все это происходило довольно рано утром. Но легионеры не церемонились. Банально оттеснив стражников дворянина в сторону, легионеры врывались в такие дома, разгоняя пинками слуг и каких-то прихвостней дворянина, которые пытались их остановить, а потом чуть ли не силком, буквально в одном из подним, выгоняли на двор хозяев этого дома, которые и были представителями того самого дворянского рода, что был замечен в таких неблаговидных деяниях. Сотрудники тайной службы быстро заявляли дворянину претензии со стороны императора и закона, одевали на него кандалы, хотя и специально обшитые какой-то тканью, чтобы не повредить нежную кожу на запястьях дворянина, и также уводили прочь. Только вот, в отличие от их слуг, которых заставили в цепях пробежаться чуть ли не по центру столицы, чтобы показать всем, что будет с нарушителями закона, этих умников сажали в полностью закрытые черные кареты, без каких-либо гербов, которые тут же увозили их в те самые казематы тайной службы, откуда уже доносились панические крики перепуганных слуг, которые изо всех сил своих легких кричали о том, что они люди подневольные, и всего лишь выполняли приказ дворянина. Конечно, они все прекрасно понимали, что приказ этот был незаконный, ведь они, по сути, собирались похитить какого-то там студента академии, а студентом академии мог стать только одаренный, за которым стоит какой-то высокородный дворянин, полностью оплативший ему обучение в этом учебном заведении. Возможно, он сам был высокородным, это все уже не имело значения. Значение имел только тот факт, что когда такой индивидуум поступал в академию и проходил отбор, он уже считался чуть ли не благородным. Как минимум, такой индивидуум мог приравниваться к дворянину, а при выпуске из академии, даже с минимальными возможностями, он уже должен был считаться не ниже барона. Да, может быть, у него не было роскошной родословной и значимого герба, но такой разумный действительно мог претендовать на подобное уважение и признание. Тем более, с ним нельзя было обращаться подобным образом, как собирались поступить все эти индивидуумы. Ведь они просто хотели его оглушить этими самыми дубинками и утащить на потеху своему хозяину. Что именно собирался с ним делать их хозяин, никто из пойманных слуг не знал. Однако, когда их допрашивали, некоторые из них все же проговорились о том, что подобные шалости их хозяин делал регулярно. Только раньше он приказывал им похищать каких-нибудь молоденьких девушек, а тут вдруг ему парня подавай, да еще и одаренного. Да кто такие слуги, чтобы задавать ему какие-то вопросы? Правильно, они не могли задавать такие вопросы, они должны были просто выполнять приказы. Выполнили, почти. Однако сам факт того, что они нарушили законы империи, пусть даже только-только принятые, их уже не освобождал от ответственности. Конечно, когда их хозяин-дворянин сам оказывался в этих казематах и видел висящих на дыбах своих слуг, уже даже не имеющих возможности как-то кричать, а просто сипевших сквозь кровавые пузыри, идущие у них изо рта, где уже не хватало большого количества зубов, валявшихся тут же поблизости, в специальной металлической чашке вместе с щипцами, ему становилось плохо. Такой дворянин быстро становился очень податливым, как глина в руках гончара, и начинал рассказывать буквально обо всем, что только могло заинтересовать хозяев таких помещений. В тот день палачи тайной службы империи очень сильно постарались, и сумели узнать многое. Попутно, ко всему прочему, вскрылся и еще один назревающий заговор. Как ни странно, но он назревал именно среди новых дворян империи, так как те самые дворяне из провинции, которые ранее имели отношение к территориям бывшего королевства Анбург, вдруг решили, что их в чем-то обделили, хотя никакой активности они сами не проявляли, но обиду все же решили попытаться как-то выместить и предъявить свои претензии. А предъявить они их собирались, как ни странно, именно попыткой мятежа. А что, другим вон, и награды, и какие-то подарки, и даже земельные наделы выделили дополнительные к их собственным территориям. Кто-то из барона стал графом, а кто-то из графа, благодаря своим стараниям, поднялся даже до герцога. А вот они, сидели, как говорят, на попе ровно, никого не трогали, и никому не мешали. Им, почему-то, не нашлось ни единой награды, и никакого вознаграждения. Несправедливо. Однако выяснилось, что император так не считал. Более того, когда он разобрался в этом деле, и выяснил всю подноготную событий, с помощью палачей тайной службы, то большая часть таких умников отправилась на плаху. В тот день на центральной площади столицы империи был настоящий ажиотаж. Давненько никого показательно не лишали головы. Их слуг, которые были замешаны не только в этих преступлениях, но и в кое-чем другом, банально повесили за пределами столицы, вдоль ближайшего имперского тракта. Рядом с каждым из них специально вколотили табличку, на которой было описано, кто это и чем занимался. Надо же и простых людей заставить задуматься, пусть понимают, что закон един для всех. Да, дворян казнили по-особому, отсечением головы, после чего специально выделенные имперские маги сожгли тела этих несчастных, а пепел развеяли в ближайшей реке. И все произошло при скоплении большого числа свидетелей. Почему так? Да именно потому, что таким образом были наказаны виновные, а члены их семей, хоть и не были наказаны, но были вынуждены задуматься. Ведь, во-первых, их лишили возможности находиться в столице империи как минимум 25 лет после таких шалостей их старших родственников. И при первой же попытке нарушить приказ императора об их нахождении весь этот срок в собственных родовых имениях, эти разумные банально лишаются земель, титула и отправляются на рудники, всем составом своей семьи. Так что, По сути, это было своеобразное тюремное заключение. Да, они будут сидеть в своих родовых имениях, но что они будут там делать? Руководить своими крестьянами? Прекрасно, только есть проблемы, за ними будут очень внимательно наблюдать. И если возле той территории, или на ней, возникнут проблемы, связанные, например, с появлением каких-либо разбойников или еще с чем-либо, то церемониться с этими индивидуумами никто не будет. Так что им придется сидеть в своих замках тише воды ниже травы. А в этой ситуации их семьи очень быстро деградируют. 25 лет – это большой срок. Более того, они не смогут даже отъехать в ближайший храм, чтобы обвенчаться. Они не смогут посещать территории соседей, просто потому что захотели съездить в гости. Это была не совсем обычная ссылка. Но так император Адальберт показал им всем, что за подобные глупости нужно уметь отвечать. И если они сделали что-либо подобное, то должны были заранее понимать, что ответственность им нести все равно придется. Надо сказать, что после подобного предупреждения, которое было весьма показательным, из столицы империи сразу же выехало почти 200 дворян. Почему? Да кто же теперь может точно сказать о том, чего все так испугались? Однако можно было понять главное. Кое-кто из них явно чем-то пошаливал, чем, уже не суть важно. Важнее тут было именно то, что они сразу почувствовали угрозу и бросились кто куда только мог. Некоторые даже додумались уехать в другие государства, которые находились поблизости от империи Суран. Но дело было в том, что тайная служба империи очень тщательно переписала всех этих индивидуумов. И даже были посланы их агенты проверить все то, чего это они так быстро решили выехать обратно в родовые имения, а то даже и далее. Если у них действительно были какие-то серьезные причины для этого, например, какие-то проблемы на их территориях возникли, то тогда ладно, этих разумных никто не будет трогать, в этой ситуации про них просто забудут, сами потом вернутся. А вот если за этими разумными обнаружатся какие-то грехи, вроде какой-либо недозволенной охоты на людей, то тогда император примет все меры, чтобы эти умники и их семьи понесли серьезное наказание. Вот они думают, что, спрятавшись за границей, уберегли себя от проблем. Да, думают, но есть проблема. Они сейчас рассчитывают в первую очередь на то, что с помощью банка гномов, через который их родственники будут им переводить деньги, смогут спокойно и довольно безбедно жить там, за границей, хотя бы некоторое время, пока сам император успокоится. Вполне действующий способ решения таких проблем, ранее действующий, но только не теперь. Немного подумав, император Адальберт издал новый указ, согласно которому, если у такого дворянина, который живет за границей, будут обнаружены за душой какие-то преступления, неважно против кого, важно было то, что они нарушили законы империи, представители тайной службы империи имеют полное право арестовать всех родственников этого разумного и отправить их на рудники. Сама эта семья будет лишена и титула, и земель. Все активы этой семьи будут переданы в императорскую казну. Возможно, у этого индивидуума на счету в банке гномов уже имеются какие-то сбережения, с этим никто не спорит. Ссориться с гномами из-за какого-то идиота и пары десятки тысяч золотых монет никто не будет. К тому же, проблема для таких индивидуумов будет заключаться теперь именно в том, что на этот самый личный счет дворянина новых поступлений просто не будет. И, по сути, такие индивидуумы просто ничего не получат. А те деньги, которые у них там имеются, уже привыкнув жить на широкую ногу, эти разумные быстро растранжирят. И когда они поймут, что остались без денег, будет уже слишком поздно экономить. В этой ситуации у них будет только два варианта. Остановиться нищими там, в чужом государстве, где тут же найдутся различные индивидуумы, которые постараются им припомнить даже те грехи, которых за ними и не водилось никогда, просто ради развлечения, либо возвращаться в империю и понести наказание за свои деяния. А с учетом этого потенциального бегства, самым простым выходом для них будет попросить о смертной казни. На рудниках тоже было мало приятного. Например, оказавшись на рудниках, тех же дворян заставляют, наравне с простолюдинами, колоть какие-нибудь гранитные глыбы, не говоря уже о чем-то другом, таскать тачку с землей и выработкой. Дворянкам же, если они достаточно молоды и хоть как-то симпатичны, становится в некотором роде еще сложнее, потому что их просто используют для того, чтобы охрана, которая контролирует рудники, хоть как-то спускала пар, превращая их фактически в обычных, причем бесплатных, служительниц местного борделя, и они долго там просто не протянут. Если какой-нибудь дворянин, который был воспитан и обучен как воин, благодаря своему здоровью и развитой силе, мог еще какое-то время там прожить, хотя бы лет 5, а то и 10, при особо удачном стечении обстоятельств, то их жены и дочери, в лучшем случае, могли прожить до года, а то и менее того. Они быстро умирали от различных болячек, особенно если каких-нибудь непокорных и пытающихся козырять своим титулом дамочек отдавали тем же самым каторжникам, у которых можно было найти такой букет болезней, что их здоровье исчезало как пыль на сильном ветру где-то вдалеке. Такие дамочки буквально за пару месяцев превращались в древних старух, которые весьма мучительно умирали. Конечно, кто-то мог бы сказать, что все это было весьма жестоко, но только не старый граф Рейх, являющийся главой тайной службы империи. Да, он сам был дворянином. Причем, в его родословном древе можно было насчитать не менее 45 поколений дворян, и никто из них ни разу не замарал свою честь предательством и нарушением вассальной клятвы. По крайней мере, про подобные глупости сам старый граф ничего не знал, но он выполнял ту самую работу, которую ему когда-то давно поручил его друг детства, потому что больше никому не мог доверять. И именно граф Рейх прекрасно знал о том, насколько сильно страдает авторитет как империи, так и императора, именно после подобных шалостей дворян, которые считают себя вправе поступать самым невероятным образом, нарушая все законы и правила, просто в угоду своим желаниям. Честно говоря, сам граф иногда пользовался услугами гильдии убийц, заказывая того или иного дворянина, до которого законным путем подобраться просто никак не мог. Он знал про преступления того умника, и все то, что тот вытворял. Косвенных признаков было очень много, но явных доказательств не было. Более того, сам старый дворянин просто не мог ничего сделать. Например, если у него были какие-то претензии к какому-то графу, то даже у него могли возникнуть определенные сложности с попыткой его наказать даже на дворянском суде чести. Потому что в этой ситуации было слово графа против слова такого же графа, и это дело обычно спускали на тормозах, а воспользоваться тем, что он является главой тайной службы империи, в такой ситуации старый дворянин просто не мог, а эти умники обычно в такой ситуации над ним просто посмеивались, хотя понимали, что нарываются на неприятности, но не могли сдержать свои наглые усмешки. Зато теперь, после принятия новых законов, никто не будет оспаривать его право наказывать за подобные шалости таких умников. Ведь они раньше что думали? Вот закрыли они герб на двери кареты тряпкой, и все. Даже если кареты узнают, герба-то никто не видел, того, что на дверях. Все остальное уже не имело значения. Бывали даже такие случаи, когда их слуги похищали молоденьких девушек с улиц для утех своих хозяев, чтобы потом истерзанное тело несчастной выкинуть где-нибудь в подворотне, с помощью таких вот карет с закрытыми гербами. Только те самые слуги даже ливреи с гербом с себя не снимали, но это никого не интересовало. Карета же была никому неизвестна, в крайнем случае, они старались подкупить или запугать свидетелей. Зато теперь, после показательной казни умников, устроивших этот балаган в столице империи, никто так шалить больше не будет. А если такой дурак и найдется, то сами местные жители, да и городская стража, которая раньше просто отводила глаза и старалась пройти как можно быстрее мимо, будут делать все возможное, чтобы задержать такого нарушителя. Ведь за подобное обещана весьма неплохая награда. Глава тайной службы намеренно приказал своим агентам распустить среди стражников такой слух, что, чем знатнее попадется дворянин с такими вот фокусами, тем больше награду получит тот, кто состряпает на него донос. Но надо все сделать так, чтобы донос был написан не на пустом месте. То есть, такой дворянин действительно должен оказаться преступником, и никак иначе, а то доносчиков-то найдется много. А потом тайной службе империи разбирайся, где была правда, а где просто какой-то соседский дурачок решил подзаработать немного денег на чужой беде. Свернув свиток со списком тех, кто оказался в этом деле замешан, граф Рейх тихо вздохнул. Если бы с этим делом все проблемы в столице империи закончились, то он был бы только рад. Но была и определенная сложность, открыто связанная именно с тем фактом, что этот наглый мальчишка Юрий вообще распоясался. Если он действительно начал использовать какие-то неведомые техники и магические приемы для того, чтобы обводить вокруг пальца представителей тайной службы империи, то это может быть большой проблемой, ведь глядя на него и другие могут попытаться начать также пошаливать. Именно поэтому старый граф и собирался постараться самостоятельно встретиться с этим мальчишкой, когда тот вернется в академию, где они все же смогут поговорить. И в этом случае ему нужно будет просто пообещать безопасность, хотя бы при выходе в город, пообещать и то, что следом за ним будут ходить агенты тайной службы империи, чтобы не допустить никаких проблем в будущем, просто для того, чтобы он это делал как обычные люди. Хватит уже доводить его агентов до нервного срыва. Еще бы, только что шла группа людей, один из которых был в мантии студента, а двое других, в тяжелых, чуть ли не рыцарских доспехах, являвшиеся его охраной, и вдруг они просто растворяются в воздухе. Да тут любой человек, даже со стабильной психикой, начнет рвать волосы на всем своем теле. Особенно, когда это произойдет уже не в первый раз, лучше с ним поговорить как следует. А если получится, то даже уговорить поделиться такими возможностями для его агентов. А что, если у него есть знание о какой-то магии, которая позволяет буквально на ровном месте исчезать, то лучше сделать так, чтобы о ней знали агенты тайной службы. Ведь в данном случае подобные знания, если не у них, то могут появиться у кого-то другого. Да, ему и самому было понятно то, что его агенты будут пытаться использовать такую магию именно для того, чтобы, например, выслеживать каких-нибудь заговорщиков или преступников. Это в данной ситуации уже не суть важно. Тут важнее было кое-что другое. В первую очередь значение в этой ситуации имеет именно тот факт, что именно можно сделать для того, чтобы найти следы применения такой магии. Для чего это нужно? А вдруг кто-то, кто владеет также такой магией, захочет подобраться к императору и возьмет и сделает это, например, во время какого-то праздника, в полном окружении толпы народа? Да, это же просто ни в какие ворота не лезет. Зато, если тайная служба будет знать о том, как именно можно заметить применение такой магии, то тогда у них будет шанс предотвратить покушение. А это все-таки определенные показатели. А может быть, у этого мальчишки есть какие-то амулеты подобного рода? Тут же задумался граф Рейх, все так же развивая свою мысль, и просто вспомнив о том, что этот парень вообще-то не ординарный артефактор, и вполне мог бы попробовать сделать нечто такое, про что в академии ему даже и рассказывать никто не будет. Если это так, то надо будет выпросить у императора деньги на покупку, как минимум, пары десятков таких амулетов, просто для его личной охраны и нескольких моих агентов. Подобное предположение было вполне нормальным, так как охранники императора тоже должны были быть незаметны на общем фоне толпы окружающих его людей. У них задача такая – сделать так, чтобы потенциальный преступник не видел их вплоть до того момента, когда они ему голову отрубят в момент покушения. А вот насчет агентов. Была у графа одна нужда. Например, те самые родовые замки дворян, которых он уже давно подозревал в каких-то пакостях. Для этого ему и нужны были эти самые амулеты скрытности. Для того, чтобы его агенты смогли проникнуть в такой замок незаметно для стражи, чтобы они могли спокойно там осмотреться, не переживая за то, что на них наткнется какой-нибудь слуга, и собрали как можно больше информации. После этого ему будет куда проще решать этот вопрос, особенно если придется преследовать каких-нибудь заговорщиков, чтобы выследить то, куда они идут. Те самые заговорщики, которые серьезно собираются навредить империи или императору, тоже далеко не идиоты, и всегда будут стараться проверять на наличие за ними слежки. С помощью таких амулетов, если есть такая возможность, конечно, агенты тайной службы империи могли бы узнать много интересного, подслушать нужные разговоры и выведать то, что нужно представителям императорской семьи. Что тут можно было сказать? Граф Рейх всегда был предан своему другу и был готов за него жизнь свою отдать. Еще когда они были всего лишь молодыми благородными и, по сути, ничего не знали о том, что их ждет в будущем. Честно говоря, сам старый граф никогда бы и не пожелал себе такой судьбы, ведь став начальником тайной службы империи, он действительно просто забыл про обычную жизнь придворного императора, который мог бы целыми днями развлекаться, пить вино и даже частенько портить девушек. Про служанок тут и речи идет. По крайней мере, навскидку граф мог точно назвать, как минимум, три десятка придворных императора, которые ни одной юбки не пропускали. Что это у них за болезнь такая, он понять не мог. Но им в удовольствие было приставать к служанкам, которые работают в императорском дворце. Даже если это были те самые поломойки, старательно выдраивающие мраморные плиты пола дворца каждый божий день после того, как там топтались сотни различных индивидуумов. Вот их аж трясло от предвкушения того, что они постараются таким образом самоутвердиться. В чем, да, кто же может ответить на этот вопрос? Таких идиотов называли охотниками. Вот только зачем именно они охотились, было непонятно. Если им так не хватает женского внимания, так в любом борделе за один золотой можно было с лихвой развлечься так, что ты потом долго будешь с легкой улыбкой слабоумного идиота вспоминать все то, что с тобой вытворяла эта самая молоденькая служительница этого заведения. Тут же им приходилось таким служанкам отваливать не меньше 5-10 золотых, просто ради того, чтобы та задрала подол своей юбки и позволила им быстро сделать свое дело. По сути, в такой ситуации эти дворяне напоминали каких-то сумасшедших кроликов. Но если они таким образом удовлетворяют свое раздутое до невозможности мужское эго, но лучше пусть так развлекаются, чем заговор устраивают. Хотя, в последнее время, император Адальберт стал немного нервно относиться к подобным вещам. Особенно после того, как нескольких таких дворян поймали на попытке подсунуть представительницам из империи Шань, в частности имелись в виду не принцессы, а их служанки, вино со специальным травяным настоем, который должен был сделать девушек более изговорчивыми и послушными. Подобной глупости император позволять не собирался. Сейчас они на служанок его гостей глаз положили. А потом что, к самим этим принцессам полезут? Нет, ради того, чтобы уберечь отношения с столь необычным и весьма сильным государством, как империя Шань, император Адальберт был готов на многое. В частности, тех умников, которые попались на такой глупости, показательно кастрировали и отправили на рудники. По сути, они уже были не жильцы, так как их семьи едва узнали о том, что с ними собираются сделать на центральной площади столицы империи, тут же от них отреклись. Да, это были молодые парни. И самое смешное было в том, что один из них был единственным наследником своей семьи. Но старый отец, который вообще-то уже почти на ладан дышал, сразу же заявился во дворец к императору и попросил того принять его извинения, а также засвидетельствовать факт отречения отца от своего сына. Зато после того, что он сделал, этот старый дворянин, бывший провинциальным графом, тут же отправился в ближайшую лавку алхимиков, где продавались эликсиры, и закупился там весьма неплохо, почти на 2000 золотых монет, а уже потом направился к магам-лекарям, и с их помощью вроде бы даже мага жизни нашел, подправил свое здоровье в отношении кое-чего, и отправился свататься к молоденькой соседке, потому что его старая жена, которая занималась воспитанием этого молодого идиота, пару лет назад отправилась на личную встречу к богам-покровителям, так что сейчас ему ничто не мешало обзавестись молодой супругой и новым наследником, даже если ради этого он на своей жене и скончается. Но выбора у этого старика просто не оставалось, так как его родственники уже буквально хороводы начали водить вокруг наследства. Подумав об этом, старый дворянин не сдержал усмешки. Ему действительно было смешно. Он один раз позволил себе своеобразную слабость, чтобы уладить семейные дела, и все же обзавестись наследниками. Почти 2 года граф Рейх не занимался делами тайной службы, оставив все на откуп своим помощникам. И тогда едва все не закончилось катастрофой, так как возникло сразу 2 заговора подряд, которые пришлось утопить в крови. Просто его помощники тоже расслабились, и это было плохим показателем. Хотя, благодаря этому, он все-таки имел 2 детей, которые были сыновьями. Воспитывались они в строгости, и прекрасно знали о том, что делает их отец на благо империи. Однако никто из них не хотел бы занимать его место в будущем, потому что они все прекрасно знали о том, что ради такой службы нужно отдать всю свою жизнь без остатка, и на личные дела времени практически не останется. Сейчас же дворянин в первую очередь намеревался помочь императору разобраться с этими странностями, прямо связанными с данной мальчишкой Юрием. Он понимал, что сейчас им всем сначала нужно попытаться заслужить его доверие, а это будет очень сложно, тем более, что для него просто нет никаких авторитетов, особенно в отношении титулов и земель. К тому же этот парень уже просто никому не верит. Да, принцесса Елена поступила не совсем правильно, когда сделала глупости и использовала против него магию разума. Но после того, что старый граф продемонстрировал ей на иллюзиях, взятых из воспоминаний того самого сумасшедшего одаренного, который проводил эксперименты над людьми, девушку словно пыльным мешком по голове ударили. Да, пришлось ведро подставить, потому что ее вырвало от того, что она увидела. А это еще были не самые страшные моменты из всего того, что происходило с жертвами такого вивисектора. Но ему нужно было ей это показать, потому что она сама настаивала. Ей очень хотелось узнать, через что мог пройти Юрий, если он действительно подвергся таким вот изменениям в самом юном возрасте. Зрелище было действительно жутким, а ведь в этих воспоминаниях фигурировали в основном уже взрослые и совершеннолетние люди, или хотя бы подростки, но все-таки люди, уже осознающие все то, что с ними происходит. А вот что младенец может осознавать, да ничего. Честно говоря, сам старый граф не понимал того, как вообще кто-то мог додуматься до подобного. Но если это так, если Юрий действительно всего лишь плод подобных экспериментов, учитывая то, какие у него способности, было бы неплохо обзавестись хотя бы парой десятков таких одаренных. Но проверить этот факт можно будет только в одном случае. Есть такой нюанс, что разумный, имеющий определенный дар, и находящийся в браке с такой же одаренной женщиной, имеет большую возможность получить потомков с таким же по силе даром, а то даже и большим. То есть, когда у Юрия родится ребенок, то, сразу же проверив его на способности, можно будет узнать, был ли он плодом искусственных изменений, которые были внесены в его тело подобными бесчеловечными экспериментами, или же он такой от рождения, потому что его ребенок может унаследовать его способности, как минимум, не меньше половины. То есть его ребенок уже в принципе должен быть универсальным магом. Да, может быть не четырех основных стихий, но, как минимум, трех точно. И дар должен быть не такой уж и слабый. Как факт, можно понять, что если ребенок будет иметь способности к разным стихиям и дар на определенном уровне, то можно сразу заявить, Юрий был от рождения таким необычным. А если его ребенок будет с другими способностями и с возможностью использовать какую-то одну стихию, то тут все станет на свои места. Кто-то очень сильно постарался, чтобы изменить способности Юрия. Только вот выяснить то, кто именно это был, теперь вряд ли получится. Что-то подсказывало старому дворянину, что все секреты сгорели синим пламенем в пожаре, уничтожившем родовое гнездо семьи Левицких. И сама эта мысль его удручала.